Глава 26. Человек меняется каждый день, незаметно обрастая привычками, копируя черты характера близких знакомых, привыкая к изменениям в ритме жизни. За месяцы одиночества Джонатан стал немногословен и молчалив. Впрочем, он не видел в этом ничего плохого, так как и раньше предпочитал слушать, а не говорить. За несколько недель в обществе новых знакомых у него тоже прибавилось немало новых привычек, но самой главной обретенной чертой характера стала способность говорить самое важное слово, способное оградить от неприятностей, проблем и убытков. «Нет!» — Джонатан отвернулся от гнома, намекая, что разговор окончен. «Ну, пожалуйста, ну один кружок!» Роберт просеменил вокруг шерифа и вновь просительно смотрел на него снизу вверх. «Я только возле дома!» «Нет!» — Лоренс изобразил, что очень заинтересовался быком на крыше. «Как он залезть туда умудрился?» «И что теперь с ним делать?» — задумчиво поддержала Тасси. «Ну, можно на YouTube выложить!» — почесал затылок гном и тут же улыбнулся, поймав за хвост свежую мысль. «Так я могу слетать на драконе, зацепить лапами, да сгрузить вниз пару пустяков. У меня и опыт есть, кем только не пришлось в свое время поработать». «Оператором подъемного крана?» — уточнила с улыбкой Тася. «Нет, частная практика по выведению из запоя». Гном степенно расположил руки на пузе. «Два года опыта по освобождению людских крыш от мифологических зверей. Так я полетел...» «Не надо его оттуда снимать», — категорически отозвался Лео. «Он мне остальные Мелорны пожрет. Прорва, три дерева, вредитель». «Вот-вот, давайте я слетаю на драконе и прослежу, чтобы тот его съел. Возродится-то он все равно внизу». «Я так понимаю, откладывается наш рейд». Джо подошел к бесчувственному телу единорога, приподнял копытце, отпустил, проследив за безупречной работой игровой гравитации, и попытался нащупать пульс на шее. «Как откладывается?» — между тушкой копытного и Джо вклинилась бородатая голова. «Ничего не откладывается. Между прочим, мы идем на повторяемое квестовое задание. Чем раньше пройдем его, тем быстрее оно будет доступно вновь. Нельзя откладывать!» «Лео не может оставить Мелорна без защиты, пока тут бык, а единорог не боеспособен», — вздохнул Джо, перечисляя очевидное. «Так все же элементарно. Бык зафиксирован на крыше. Единорог храбро защищает Мелорна, если тот спустится, а мы, в свою очередь, прекрасно справимся при помощи только дракона». «Храбро защищает?» — переспросил Джо, ткнув в белоснежную тушу пальцем. «Он просто затаился. Обратите внимание на его позу, как расположены копыта. Готовность к атаке сверху!» Гном улегся на спину и продемонстрировал, как надо отбиваться ногами и руками. «Я могу просто попросить Мигеля вести себя прилично», — вклинилась в диалог Тася. «Задание действительно не стоит откладывать. Скоро вечер». «Разве что так», — вынужден был согласиться Лоренс. «Если затягивать поход, он действительно сместится на следующий день, а значит, и повторно пройти задание можно будет на день позже. Потерю целого дня в условиях ограниченного ресурса питания Джо позволить себе не мог». Джонатан покрутил головой, выискивая взглядом питомца, затем просто снял через меню сбрую на нем. Через некоторое время дракон обнаружился сам, явно недовольный и собравшийся жаловаться на пропажу. «Запускаю стартер квеста», — сосредоточилась Тася. «Принимайте приглашение». Диадема на голове девушки стала ярче, с каждой секундой усиливая свечение. Вскоре в ее сторону стало больно смотреть. Слишком ярко бил свет, словно от новорожденной звезды. Краски окружающего дня смотрелись неуверенно на фоне этой сверхновой, утопая в нестерпимой яркости, растворяясь и выцветая. Мир, словно живописная картина, в быстром ручье терял очертания и возвращался к изначально белому холсту. «Вас приглашают в окрестности гнезда птицы Лоо. Согласится?» Джонатан коротким кивком подтвердил переход. Еще минута, и в белоснежной вьюге начали проявляться новые черты совершенно незнакомого места. Вскоре мир вокруг вернул свои краски, радуя зеленью листвы огромных деревьев, высокой до пояса травой и синим небом с чешуйками перистых облаков над головой. Они стояли на полянке, большую часть которой занимал прижавшийся к земле Арчибальд, с интересом принюхивающийся к незнакомым запахам. Вокруг было темно, словно на дне колодца, и виной тому были высоченные, в хороший небоскреб, стволы деревьев, опоясывающих поляну. Свет излучал лишь небольшой пятачок синевы высоко над головами. В масштабах этого леса полянка выглядела незначительным пятнышком, и только тропинка, угадывающаяся на границе подступившего леса, позволяла друзьям чувствовать себя игроками, хозяевами ситуации, для которых этот лес был создан, а не песчинками у подножия зеленых исполинов. Вход на тропинку преграждал белоснежный барьер из четырех недвижных статуй белого мрамора, реалистично, до последнего перышка, изображавших свернувшихся птиц. На самом деле они и являлись птицами, которым должно было ожить в тот момент, когда герои будут готовы выдвинуться к боссу. И именно с этого момента начнется обратный отсчет времени, данный на прохождение, по истечении которого рейд будет провален. Тем не менее, отчего-то вид скульптур успокаивал, а не вызывал беспокойства, ибо оставаться один на один с природой было жутковато. «Неуютно-то как», — выразил общее мнение Джо, рассматривая стволы лесных гигантов. «Это ж какая тут должна быть птичка, если ветви такие?» — спросил тишину Лео. В тишине была вторая странность. Лес, хоть и лучился зеленью и жизнью, был тих и беззвучен, словно анимированная фотография. Не шелестели листья под пение ветра, не кричали звери в чащобе, не было слышно пения птиц, словно время замерло в округе. Постепенно приключенцы поддавались обаянию этого места, стараясь не шуметь и даже дышали беззвучно, будто боялись сломать громким шагом или звуком стазис с поляны. Или же не хотели привлечь внимание того, кто заставил природу затаиться. Даже Арчибальд как-то сжался и визуально стал выглядеть раза в два меньше. Правда, был и тот, кого магия этого места не зацепила совершенно. «Попрошу минуточку внимания!» Хорошо поставленный звучный голос заставил остальных вздрогнуть и недобро покоситься на гнома. «Только сегодня аукцион невиданной щедрости!» Жестом фокусник Эбер вытянул вперед ладонь, укрытую шелковым платком, и смахнул невесомую ткань второй рукой. «Набор слезы речной девы!» — с придыханием прокомментировал гном и придвинул ладонь к лицу так, словно оглядывал подобранного с земли птенца с нежностью и желанием защитить. В полумраке поляны замерцал цветом белого золота и речного песка, синевой сапфира и отражение неба в воде дивный набор из медальона на прихотливо свитой длинной цепочке двух колец, словно близнецов, но с ощутимым характером каждого, позволяющим безусловно отличить их друг от друга, и двух сережек на клипсах. «Бонусы к скорости, снижению потребления маны, защите от магии», — начал было расхваливать Эбер, но заметил восхищенный взгляд Тасии, очарованный видом драгоценности, и не стал портить момент сухой прозой игровых характеристик. «Сколько?» — шепнула она тем самым тоном, от которого морщатся мужья, а консультанты в магазинах шустро достают формуляр договора. «Бесплатно!» — вздохнул Роберт. «Но только на время походов!» Если до этого времени лес дремал, то точно бы проснулся от восторженного девичьего визга. «Ура!» — от избытка восторга Тася обняла и расцеловала Лео, попрыгала на месте и потянулась было взять медальон, но гном отчего-то убрал руку. «Эбер!» «Рефлекс!» — извинился тот, снова вытянул руку и с немалым волевым усилием ее удерживал, пока Тася забирала колечко. «Ай!» — не выдержал он, когда ладонь покинула второе кольцо. «Ты бы отвернулся!» «Будет не так больно», — сочувственно посоветовал Джо. «Точно, точно», — пробормотал Эбер и посмотрел влево, вытянув руку с медальоном и серьгами. Драгоценности тут же заменили своих предшественниц в ушах, на пальчиках и шее девушки. «Лот номер два», — убедившись, что в восторге улеглись, провозгласил гном и высыпал на ладонь второй набор, на этот раз из черного металла с прожилками серебра, выходящими на поверхность еле заметной паутинкой, и с крупными красными агатами, сжатыми оправой в виде когтей. «Кровь гор!» — с мрачной торжественностью произнес он и резко вытянул ладонь к Лео. «Единственный набор, сделанный коронным ювелиром из камней пещеры последнего рубежа, после битвы и до закрытия пещеры!» Лео уловил вопросительную интонацию во взгляде шерифа и продолжил. «Место, где столкнулись армии кобальдов и гномов, пропитанное кровью героев и навеки запечатанное по решению Подгорного Совета камнем-надгробием, дабы навеки закрыть лаз в царство кобальдов». Эльф нерешительно потоптался, но не сдвинулся с места и даже отступил на шаг назад. «Но его же украли 6 лет назад». «Что значит украли?» — возмутился Эбер. «Поменяли!» «Преступник оставил на месте кражи дешевенький амулет кобальдов, поэтому набор никто и не искал. Считалось, что именно кобальды выкрали его». «Значит, все было совершенно не так!» — категорично замахал свободной рукой Эбер, подцепил медальон и надел на шею эльфа. «И не надо смотреть на меня так обвиняюще! Клан хотел выкупить набор, но такую святыню никто не продавал!» На пальцах эльфа тут же оказался один из перстней. «В итоге ее выставили главным призом соревнования подгорных воинов в честь столетия событий, но даже после выигрыша ее было запрещено продавать!» Второй перстень занял свое место, а Лео приобрел отрешенно задумчивый вид, изучая бонусы. «Поэтому мы договорились с победителем, что поменяем ему набор на кое-что другое, а на месте инсценируем кражу кобальдами». Так же легко гном закрепил серьги на длинных ушах эльфа. «Вот и все». «Тогда ладно», — подозрительно легко согласился Лео, силясь убрать глупую улыбку с лица. «Тут, кстати, тоже активатор квеста». «Даже не трогай, там сплошные кобальды, я смотрел», — довольно хмыкнул Эбер, рассматривая эльфа с новыми украшениями. «Но 6 лет назад не было никакого турнира», — вопросительно шепнула Тася на ушко Лео. «Тут такие бонусы, что я бы не стал сомневаться в словах уважаемого человека», — тихо ответил ей муж, открывая свой профиль для внешних наблюдателей. «Все так и было», — решительно кивнула Тася, изучая 200-процентную прибавку параметров. «Ой, да ладно», — скептически фыркнул Джо, заметив тайное перешептывание. «Как будто я заставлю его возвращать. Как было на самом деле?» «Ну», — замялся гном, — «иду я себе по полянке. Потом вижу, ба, кобальды священный набор стырили. Ну, я топор в руки, как Эбер». «Там табличка была, достойнейшему из подгорного рода, и меня прямо как молнии, так это же я!» «Где табличка была?» — уточнил Джо, улыбаясь. «В музее», — хмыкнул Эбер. «Выставка, посвященная сражению». «И что, прямо среди бела дня? Я просто хотел примерить, а там стартер квеста. Вот я его и нажал, а там кобальды, тьма. Через сутки возрождаюсь, набор на мне. Судьба не иначе, я считаю». «Так, а кобальдский амулет откуда?» — полюбопытствовал Лео. «Я же честный человек. Вернулся сразу в музей, чтобы все вернуть, а там паника. Все друг друга обвиняют, награду за голову укравшего сулят, людей допрашивают. Это ж сколько честных гномов пострадать из-за меня могло. Я как представил, ужаснулся, потому амулет кобальдский подложил. Тех все равно никто не любит», — гордо приосанил Себер. «Скольких невинных спас, подозрения от них отвел, легенду создал, сплотил народ пред внешним врагом, напомнил об истории общей, вдохновил бардов и поэтов, дал работу журналистам, защитил детей, спас страну». «Памятник в полный рост, не меньше», — громко шепнула Тася. «На коне», — поддакнул Лео. «Согласен на скромный монумент», — смахнул несуществующую слезинку гном. «Может, даже из бронзы». «Нет-нет, именно памятник. Если узнают, тут же закопают». «Не узнают», — решительно подвел черту Джо, изрядно повеселевший от еще одной странички истории друга. «Что сам-то не надел святыню?» «Она для увеличения урона», — хмыкнул Эбер. «А мне на защиту больше нужно. Ладно, теперь последний набор для нашего дружайшего босса». «Спасибо, у меня свое», — скромно улыбнулся Джо и под внимательными взглядами троицы стал надевать драконью бижутерию. «А можно посмотреть на характеристики?» — как-то потерянно и робко спросил гном. Джо только пожал плечами и открыл профиль на внешнее обозрение, благо после приема в группу появился соответствующий пункт. «И этот человек называет себя бедным?» — вопросил небесогном, придя в себя где-то через минуту после суматошного копания в игровой базе и сравнения бонусов. «Ну-ка попробуем на мишени!» Эбер подошел к границе поляны и дотронулся до статуи, запуская таймер выполнения задания. Одновременно начали оживать мраморные птицы, неспешно отряхивая крылья, поднимаясь на лапы, словно пробуждаясь после долгого сна и показывая совсем не птичьи зубы в клювах. Белоснежное оперение посверкивало серебристыми полосами на границах перьев, словно каждое перо в широких и двухметровых в длину крыльях обрамлялось лезвием. На обратной стороне крыльев обнаружилось еще одно отличие от обычных пернатых. Еще одна пара лап, словно у драконов, да к тому же украшенная немалыми когтями-клинками. Арчибальд слегка прижался к земле и ждал только приказа от хозяина, чтобы разорвать новых противников. Конкурентов в небе он не терпел, начиная с бабочек и завершая летающими, падающими гномами. Стражи пути, между тем, не стремились нападать и терпеливо ждали первого хода от игроков. Таковы были правила. Игра давала возможность познакомиться с обитателями территории до основной атаки. «Лео, сначала ты». Эльф коротко кивнул Тасье, дождался усиливающих заклятий от девушки, накинул на себя свою магию на увеличение урона и резко выбросил руку с ножом в сторону одной из птиц. Зеленая волна пронеслась по воздуху, обвила шею пернатого хищника и потянула за собой, словно на привязи. Остальные товарки даже не шевельнулись. Эльф тем временем терпеливо дожидался своего соперника на прежнем месте. Стоило птице приблизиться и расправить крылья, намереваясь взлететь, как Лео прыжком приблизился, подрезал одно из крыльев, уклонился от дикого рева с явной примесью магии, перекатился на метр вправо, позволяя птице вонзить свой клюв в землю, и тут же ответил градом ударов в спину. Лезвия клинков легко проникали через перистую броню на всю длину, словно горячий нож в масло. Еще один маневр, и второе крыло бессильно обвисает, будучи испорченным острием кинжала. Пернатая вновь кричит, но этот раз тональность меняется, и эльфа буквально откидывает в сторону ураганом, волоча по земле. Тасья смотрит, тревожно готовясь выручить друга, если битва пойдет совсем худо, но этого не требуется. Эльф легко поднимается, на секунду пропадает из вида, а в следующий миг уже стоит над телом поверженного противника. Но все не более минуты. «Теперь вы...» — Эбер указал на другую птицу, одновременно давая знак эльфу подманить ее. Шериф вытащил свою кувалду, примерился к месту удара и остановился, вспомнив об особенностях своего класса. «У меня тут многие умения зависят от гнева», — почесал голову Джо. «Для чистоты эксперимента надо бы разозлиться». «Так это мы легко! Я твою трубу!» — вызвался помочь Лео, но тут же был прерван женской ладошкой, прикрывшей ему рот. «Лучше вы представьте, что перед вами виновник всех ваших бед, что некто сломал ваш корабль и обрек на медленную смерть, и вот он перед вами...» Джо серьезно выслушал Эбера, обдумал эту мысль, настраиваясь на волну гнева, и резким движением ударил отцом кувалд по птице. Активировано умение «Ярость». Урон увеличен. Критический удар. Содрогнулась земля, принимая на себя чудовищный по силе удар молота, даже не заметившего противника, обращенного им в прах. В воздух взмыло облако сломанных перьев, рычал Арчибальд, требуя противника и себе. Потирали виски от рева Лео и Тасья, беззвучно шептал гном, выражая под нос полноту эмоций. Сам же Джо задумчиво поглядывал на ярко-красное оружие и на яму, где вроде как и был его противник, а вроде как и не было. «Нет, так дело не пойдет», — отряхиваясь от перьев, подошел Эбер, почему-то явно чем-то недовольный. «В чем проблема?» — не понял Джо. «Тебе птицу жалко?» — удивилась Тася. «И где золото, вещи?» — негодовал гном, копаясь подобранной с земли палочкой на дне ямы. «Если ударить слишком сильно, то игра будет считать, что нападение нечестное. Например, высокоуровневый персонаж находится в локации для низких уровней», — принялся пояснять Лео, заметив недоумение на лице шерифа. «Без золота и добычи не будет», — завершил гном. «Ерунда какая-то», — покачал головой Джо. «Зачем я тогда на боссе?» «На босса это не распространяется, но вы же не станете стоять в сторонке, пока мы пробиваемся к нему», — вполне резонно заметил Лео. «Спокойно, надо просто сменить оружие», — довольный от найденного решения провозгласил Эбер, протягивая шерифу обычный стартовый молоток с неуклюжей рукояткой и простеньким металлическим бойком. «Берите, от сердца отрываю». «Эбер, зачем тебе стартовый молоток?» — поинтересовалась Тася, разглядывая неказистое оружие. «От него же все избавляются, чтобы место не занимал». «Выкидывать хорошую вещь? Да никогда!» — воинственно поднял голову гном. «И вообще, кому молоток, кому и средство очаровывания прекрасного пола?» «Не понял». Джо вопросительно приподнял бровь и все-таки от греха взял у гнома молоток. Лео изобразил пантомиму удара себя по голове и реалистично упал в обморок на руки Тасьи. «Вот и нет!» — буркнул Эбер, незаметно из-за бороды заливаясь краской. «Просто в моем возрасте прибить палочку гораздо эффективнее, чем подарить букет роз, а починка крана и вовсе сойдет за предварительные ласки». «То есть ты предлагаешь, чтобы я бил птицу вот этим?» Джо тактично вернулся к теме вооружения, не желая еще сильнее смущать гнома. «Варварство какое-то. Уж извините, вилки нет. Лео, тащи еще одну птицу», — распорядился Эбер. «Сейчас проверим. Тасья, будь наготове». Еще одна птица нескладно побежала в сторону шерифа, подчиняясь еле заметной зеленой привязи в воздухе. На этот раз обошлось без ямы сотрясений. Птица просто разлетелась перьевым облаком после двух десятков ударов, произведенных за каких-то 4 секунды, сказался максимально увеличенный модификатор ловкости и малый вес оружия. «Уже лучше», — одобрительно кивнул Эбер, подбирая несколько золотых и взвешивая на ладони. «Но все-таки вы не могли бы, я не знаю, как-то еще нежнее, что ли?» «Нет», — кратко выразился Джо, которому было вовсе неуютно орудовать самым обычным молотком. «Тогда двигаемся дальше!» Гном обернулся к последней птице, которая должна была охранять проход, не нашел ее, зато рядом обнаружился Арчибальд, икнувший перьями. «Ага, кто бы сомневался!» Неширокая тропинка прихотливо велась, обступая широкие стволы деревьев. Потому зрелище огромного, даже в сравнении с немалыми исполинами леса, титанического дерева открылось будто бы внезапно, с очередным шагом вперед. У Джонатана легонько ёкнуло сердце. Наверное, именно такие ощущения испытывает человек, внезапно обратившийся в муравья. Перед героями открылся вид на то, что вполне можно было назвать древом. На многие сотни метров устремлялось оно ввысь, скрываясь вершиной своей кроны в облаках. Корни гиганта прятались в темных водах озера, что опоясывало подножье короля деревьев. Ровная гладь воды отражала небесную синеву, отчего древо казалось пронзающим земную твердь от неба до неба. «Но теперь-то мне можно полетать!» — задергал Лоренса за рукав гном. «Разведка, все дела!» Джо сглотнул комок в горле и коротко кивнул. Черная крякса с белоснежным троном стремительно взлетела ввысь, устремляясь к небесам. Арчи даже не стал сильно ворчать из-за седока, столь сильно он радовался вернувшемуся вооружению. Гном же был в полном восторге. «Падите ниц перед властелином мира! Я захвачу ваши дворцы и превращу их в офисные центры!» А шлем тут же разбилась шишкой, опущенная верной рукой. «Что?» — возмутился гном, обращаясь вниз. «Все настоящие злодеи так делают!» «Разведка!» «Это когда тихо!» — ответили ему с земли. «Да тут нет никого!» — с явным разочарованием произнес Эбер, заметив снижение Арчибальда, и ловко спрыгнул с трона у самой земли. «Пусто! Никого нет! Ни на одной ветви и даже на вершине! Недоработанная локация!» — огорошил он друзей. «Быть такого не может. На входе же стояли стражи!» — огорченно произнес Джо, направляясь к воде озера. «И таймер работает», — поддержал Лео, тоже совсем нерадостный от столь быстрого завершения пути. С близкого расстояния древо казалось настоящим городом, с необычными и непривычными, но явственно видимыми дорогами, лианами, ветвями, что пронзали пространство кроны, словно магистрали. Увы, но древо действительно виделось совершенно пустым. По крайней мере, ни звука, ни шевеления не было, сколь долго друзья не вглядывались в листву над головами. Постепенно они достигли озера, где их и встретила первая сложность. Вода не давала подойти к подножию дерева, у которого начиналась крупная кольцевая дорога-лоза на самую вершину. «Вплавь?» — спросила Тасья, осторожно касаясь воды пальчиками ножки. Оказалось, вполне теплая, как и положено в такую погоду. — В доспехах потонем, — отрицательно качнул головой эльф. — Так есть же Арчи! — гном явно задумал прокатиться еще раз. — Точно! — кивнул Джо, но понял это по-своему и приказал дракону окатить воду ледяным дыханием. Тут же на прозрачной глади образовалась ледяная дорожка, а после еще десятка минут полетов и дыханий вполне надежный мост переправа на другую сторону. «И как вообще проходят эту миссию те, у кого нет драконов?» — задумался Лоренс. «Так группа обычно из 9 человек с магами. Всегда можно что-то придумать, либо плот срубить, либо магией обойтись». Постепенно они дошли до подножия дерева, самого начала пути, той части лианы шоссе, что выходило из воды и устремлялось ввысь. «Действительно, никого», — озвучила общую мысль Тасия. На группу так никто и не напал, и даже надежда на морок, что мог прикрывать древо, не оправдалась. Хотя они приблизились, все вокруг оставалось безжизненным. «Возвращаемся?» «Пожалуй, что...» — протянул Лео. «Нет!» — шепнул Джо, завороженно присматриваясь к отражению в воде падающего листика. «Все дело в том, что самого листика, который падает, не видно, а его отражение — вот оно». Примерно в это же самое время к стенам славного города Атека подошли два колоритных персонажа. Впрочем, внешне два зеленокожих орка, увитых мышцами, не отличались от своих собратьев, что тысячами покоряли пространство Вселенной, если бы не темные очки и черные костюмы с одинаковыми галстуками. «Нам нужен ваш начальник», — коротко обратился к постовому первый гость и взмахнул нераскрытой алой книжицей, символом отношения к тем структурам, коим любой персонаж в игре был обязан помогать и содействовать. Разумеется, в определенных пределах. Игроделы не собирались делать исключения для правоохранителей, потому помощь в поисках людей ограничивалась только подобным документом и приблизительным указанием места. Все остальное зависело от навыков самих сыщиков и их умения работать. Молодой постовой отдал честь, предупредил сменщика и ринулся искать начальника восточной башни. Правда, тот редко выходил из своей коптерки на вершине башни, потому же через пару минут постовой стоял рядом со своим капитаном напротив гостей. «Добрый день, господа. Чем вам может помочь стража Атеки?» — нейтрально спросил капитан, не собираясь стелиться перед незваными визитерами, но одновременно стараясь быть дружелюбным. «Нам нужен некто с ником Лео, эльф. Его адрес и пара ваших людей в помощь», — процедил орк, лениво показав краешек красной книжицы из нагрудного кармана. Капитан напрягся и еще раз уже с подозрением посмотрел на нежданных посетителей. Лео, Тасья и Эбер числились помощниками шерифа, а значит, были своими. Своих он совершенно не собирался сдавать, но и препятствовать не имел права. Как же их предупредить о неожиданном интересе внешников? А может, и нет в этой заинтересованности ничего плохого? «Можно еще раз посмотреть на ваши документы?» Капитан решил выкроить себе время на обдумывание. «Да легко!» Представительные джентльмены распахнули книжицы перед его лицом. «Ага!» — облегченно улыбнулся капитан, рассматривая фото рядом с именами. Ощущение сброшенной тяжелой ноши волной легкости пронеслось по телу. «Взять их!» Капитан, не понимая и отступая на шаг, отозвался один из них. «Самозванцы!» — обвиняюще показал он на них подбежавшим солдатам. «Какие еще самозванцы?» — чуть не взвыл орк. Его коллега лихорадочно осматривал удостоверение, пытаясь понять, что тут не так. Все было верно. Звание, имя, фото. Наконец, российский герб. Стоп. Фото. С фотографии серьезно и солидно смотрело столь знакомое по зеркалу лицо. Его лицо человеческое, а не игрового персонажа. «Кто делал документы?» — рявкнул он на подчиненного, тоже ошарашенно изучающего свою фотографию. «Леночка», — потерянно ответил он. «Блин!» «Под замок их!» Солдаты церемониться не стали и жестко скрутили обоих. «Стойте! Тут досадная ошибка!» — запротестовал служивый. «Мы ловим опасного преступника!» «Шериф разберется!» — довольно потер руки капитан.